В недостатке проницательности Александра нельзя было упрекнуть никогда. 13-й коротко кивнул. Необходимо собрать совет. Закрытое совещание в Росе, Дим. Присутствовать всем пока не имеет смысла. Я отправил тебе криптограмму. Там указано, кто должен быть обязательным. Я буду в Росе через 5 часов со всеми необходимыми специалистами. Андрей Андреевич к тому времени подготовит информационное обеспечение. Его ведомство уже работает над этим. Это все. До встречи. Он покинул закрытую линию связи. Следующий час ушел на координацию действий сил флота. Оставлять систему сразу после нападения Меркна под защитой потрепанных сил прикрытия было нельзя. Требовалось провести перегруппировку и доукомплектование. Однако держать тут всю ударную группировку тоже чревато. Наверняка инсекторат уже получил сведения о произошедшем столкновении и попытается извлечь из этого максимум выгоды. Как правило, в подобных случаях пауки наносили удар по союзникам в расчете на то, что Содружество занято собственными проблемами или пытались атаковать наименее защищенное пространство людей. Это иногда оборачивалось гибелью шахтерских и геологических партий, и прямой обязанностью флота было обеспечить безопасность гражданскому населению. Надо оставить у Альфа Центравы пару флотов и срочно выводить отсюда ударную группировку. Если в системе уже появились разведчики инсектората, их это на какое-то время смутит. 13-й отдал необходимое распоряжение и вышел на связь с начальником генштаба. На связи. Вызов командующего, судя по картинке, застал Тихонова у шифровальщиков. С союзниками уже связались? Только что закончился сеанс связи, командир, кивнул Виталий. Они ожидают в гости пауков, но система дальнего обнаружения пока не показывает ничего необычного. Принял тебя. 13-й на секунду задумался. Как только ударная группировка покинет Альфу Центавра, организуй во всех колониальных системах глубинные контрразведывательные рейды. До связи. До связи. Экран погас. Дверные створы скользнули в разные стороны, и на мостике появилась Алиса. Вот краткие выводы экспертной группы. Она протянула ему мемопластину. Похоже, твои подозрения имеют смысл. Полный отчет уже отправлен Андрею Андреевичу в РОС. Что делаем? Закрытое заседание в Росе через 4 часа, ты тоже участвуешь, так что вылет по готовности. Гиперпрыжок? Алиса слегка прищурилась. Даже не представляю себе, почему некоторые не видят в гиперпрыжках никакой романтики. Ее голубые глаза вдруг сверкнули зеленым, и золотистый водопад волос плавно сменил подряд все цвета радуги. Алекс улыбнулся. «Кстати, о романтике!» Алиса подошла к нему и обвела руками мощную шею. Сидящий на плече мышонок демонстративно, неторопливо подвинулся, на что она показала ему язык. «Младший лейтенант Кат по уши влюблена в своего командира, а он весь такой гордый и неприступный!» Алиса положила голову Алексу на грудь. «Как мне это что-то напоминает, бедная девочка!» «Не бедная!» — шевельнул брови 13-й. «Он тоже ее любит!» «Да!» Алиса посмотрела на него. «Откуда ты знаешь?» Она перевела взгляд на мышонка, деловито чесавшего огромное ухо о плечо командующего. «А, понятно. Так что же он молчит-то? Девчонка извелась вся». «Не знает, как сказать», — пожал плечами 13-й. Незапланированные колебания поверхности в момент серьезного занятия, требующие высокой концентрации, вызвали у команданта недовольный писк. «Как это не может?» – удивилась Алиса. «Что сложного в том, чтобы рассказать любимому человеку о своих чувствах?» «Что ты от него хочешь?» – Олег скачнул головой. «Мальчишка с 15 лет в кабине перехватчика. Он умеет хорошо воевать, а не говорить. Вот и не может. К тому же боится, что не получит взаимности». «Алекс, почему ты сразу не сказал?» Алиса округлила глаза. «С этого надо было начинать. Еще час назад!» Она развернулась и выскочила из помещения. «Я скоро», — донеслось из коридора. «Вы, мужики, бываете иногда такими глупыми!» Сомкнувшиеся дверные створы перерезали бурный поток женских эмоций. Собранное в срочном порядке закрытое заседание Совета глав Содружества по настоянию 13-го проводилось в Росе в режиме максимальной секретности под грифом государственной тайны. Когда Алекс вошел в зал заседания, все приглашенные лица были уже тут. «Вы можете начинать, господин командующий», — объявил Александр после обмена приветствиями. «Совет уже оставил попытки угадать, чем вызвано это экстренное заседание. И уважаемый академик Серебряков, нем как рыба». Как всем уже известно, сегодня утром система Альфа Центавра была атакована с эскадрой цивилизации Мерхан, произнес 13-й. Полная сводка о сражении размещена в сети Содружества, но мы собрались, чтобы обсудить произошедшее во время этого боя события, которых практически никому не известно. Он посмотрел на Алису. Эксперт, командор, выведите доклад эксперту флота. На одном из экранов появились данные, в центре зала вспыхнула голограмма карты, и командующий продолжил. Мы разобрали действия чужих посекундно на основании наблюдений случайных свидетелей, которыми были замечены некоторые очень странные явления. Обратите внимание сюда и сюда. 13-й выделил нужные строки в хронограмме событий. За 17 секунд до появления эскадры Мерхна, находившейся в непосредственной близости от корабля ВЗЭЙ, звено перехватчиков сил прикрытия попало в полосы сильнейших помех, полностью заглушивших радиоэфир. Впоследствии анализ бортовой электроники единственного уцелевшего в бою перехватчика этого звена показал, что его системы также испытали определенное воздействие неизвестного характера. Далее. За 17 секунд до попадания остатками эскадры Мерхна системы, находящийся на небольшом удалении от корабля ВЗЭ сбитый пилот того же звена зафиксировал аналогичные помехи, что позже было подтверждено анализом систем жизнеобеспечения его гермокомбинезона. Вся собранная информация была передана в аналитический центр академика Серебрякова. Его специалистами были сделаны следующие выводы. Первое. Оба импульса, вызывавшие помехи, абсолютно идентичны по своим характеристикам. Второе. Оба импульса с вероятностью в 97% генерировались кораблем ВЗЭЙ. И третье. Данный импульс с вероятностью в 64% имеет отношение к формированию точки 0 перехода, через которую пришли и ушли корабли Мерхна. 13-й замолчал, и совет забурлил. Но эмоции длились недолго. Глава Академии наук, переводя взгляд с 13-го на Серебрякова-младшего и обратно, первым выразил общую мысль. Вы полагаете, что это ВУЗЭ организует все эти нападения? Исходя из этого, что мы не имеем никакой информации о боевом флоте ВУЗЭ, я последним, в свою очередь, всегда в курсе точного времени атаки, можно предполагать, что Мерхн на самом деле есть вооруженные силы ВУЗЭ. Означает ли это, что цивилизация ВУЗЭ тайно оказывает поддержку инсектораты? 13-й обменялся взглядами Серебрякова-младшего, тот взял слово. «И да, и нет», — ответил молодой ученый. При звуках его голоса разговоры в совете стихли. Для уточнения некоторых деталей нам пришлось обратиться к союзникам. Империя Дельфи любезно предоставила нам всю имеющуюся у них в этой области информацию, на основании которой мы делали анализ. Давайте рассмотрим это подробно. Как известно, Дельфийская империя, являющаяся союзником Содружества, есть ближайшая к нам раса, помимо которой в нашей части галактики в рукаве Ориона существуют еще две расы – Инсектарат и Ваарси. Причем обе они расположены от нас на значительном удалении, особенно гегемония. В другой части галактики в рукаве Персея существует еще три достигшие космической эры расы – Риулы, Гредринианцы и Тхасмоа. Имеется также информация о 40 других расах нашей галактики, уровень развития которых не достиг космической эры в различной степени. В общем же, Империя Дельфи известна о существовании в соседних галактиках еще как минимум 17 рас, имеющих классификацию пришедших после, иными словами, молодых или младших. Все они вовлечены в междоусобную войну так называемыми величайшими расами, о которых известно очень немного. Также не секрет, что Дельфи не являются самой старой расой в нашей галактике, хотя их история во многом уникальна. Изначально Иелату была очень холодной планетой с огромными снежно-ледяными массивами, и предки Дельфи были полностью сухопутными существами. Однако в какой-то момент, под воздействием неких обстоятельств, началось глобальное потепление, в конце концов приведшее к затоплению всей поверхности планеты, причем уровень воды неуклонно повышался. В результате за миллионы лет развилась удивительная цивилизация амфибий, но даже сейчас явное сходство с гуманоидами видно невооруженным глазом. Империя Дельфи достигла космической эры приблизительно 4500 лет назад. Еще 300 лет спустя ими была создана технология гипердвигателя. Где-то в это же время первые Дельфи побывали на Земле. Дельфи очень миролюбивая раса, исповедующая философию мирного существования с любым разумом. Их исследователи пытались найти контакт с человечеством и попутно завезли на планету некоторые свои виды морских домашних животных, среди которых, в частности, были дельфины. Однако ультразвук, посредством которого работает речевой аппарат Дельфи, деструктивно влиял на психику людей и зачастую приводя к трагическим последствиям, и научная программа по контактам с землянами была свернута до лучших времен ввиду недостаточной развитости Земли. Кстати, появление Дельфи оставили определенные следы в культуре некоторых народов тех времен, сложивших легенды о так называемых русалках и различных морских божествах. На основании подобного анализа древнейших легенд мы также подозреваем о посещении Земли представителями гегемонии Ваарси, имеющими ярко выраженные общие черты с такими мифологическими персонажами, как лепреконы. Причем в легендах даже отражена генетическая тяга этих существ к наращиванию прибыли. Ваарси вышли в космос приблизительно в одно время с Дельфи и до недавних пор сохраняли нейтралитет в войне, пришедших после, не претендуя на победу силовыми методами и имея развитые торговые отношения со всеми цивилизациями галактики. Они вступили в союз с инсекторатом менее 8 лет назад, причины, послужившие тому основанием, до сих пор не выяснены, однако имеются неподтвержденные данные о том, что Вузей отреагировали на это известие благосклонно. Инсы, самая младшая и самая многочисленная раса в нашей галактике, представляют собой кремниеволокнистую насекомоподобную форму жизни, сформировавшуюся в условиях высокой радиоактивности и гравитации, распространена в системах красных карликов, не любит яркий солнечный свет. Имеет высокую плодовитость и приспособляемость. В начале космической эры предпринимала попытки экспансии в другие системы посредством распыления своих кладок на путях транзита метеоритных потоков. Попадая в зону высокой радиоактивности, такие кладки производили на свет популяцию низших особей. Вероятно, этим объясняется высокий темп распространения инсов по галактике. Мы не исключаем, что некоторые формы пауков, обнаружены в особо радиоактивных районах Земли, имеют к этому прямое отношение. Однако сейчас сложно что-либо утверждать. Эти виды погибли одними из первых под воздействием фагобактерии. На данный момент инсекторат является лидером по числу заселенных планет и численности популяции, значительно опережая всех. Война пришедших после была объявлена цивилизацией Вузей от имени сообщества равных около 3000 лет назад, практически сразу после выхода инсов в космос. С тех пор инсекторат с первых же дней конфликта, претендующий на признание себя величайшими, находится в состоянии войны со всеми расами галактики. Цивилизация в рукаве Персея занята своими проблемами, регулярно заключают и разрывают военные союзы против инсектората и друг друга, а нам, по большому счету, просто повезло, что мы находимся на отшибе, и путь к нам лежит через космос Дельфи. Роль Вузей в этом конфликте с самого начала исследований вызывала у нас вопросы. Совершенно точно, что Вузей побывали на Земле. Древнейшие легенды о различных огнедышащих драконах в той или иной степени достаточно узнаваемо воспроизводят внешний облик Вузей. Это дает нам основание полагать, что представители Вузей побывали на всех обитаемых планетах галактики приблизительно в одно время с определенными допусками, совпадающими с началом войны пришедших после. Еще одним вопросом, вызывающим сомнения, являлся факт изобретения инсекторатом технологии гиперпрыжка, а точнее сроков этого достижения. Если Дельфи открыли прыжок спустя 300 лет космической эры, то пауки сделали это практически в самом ее начале, которое совпадает со временем облета галактики представителями Вузей. Кроме того, как известно, Совету Империи Дельфи при непосредственной помощи наших сил специального назначения недавно была проведена совместная боевая операция, в ходе которой удалось обезвредить базу пауков, шпионская деятельность которой позволяла инсекторату быть осведомленными о содержании всех переговоров, ведущихся в пространствах Империи и Содружества. Захваченное в ходе операции оборудование настолько превосходит в технологическом плане возможности любой из известных молодых рас, что наличие у инсектората скрытой поддержки от некой величайшей расы уже не вызывает сомнений. Захваченный в плен владетель внезапно скончался без каких-либо видимых причин, как только переводящий его корабль покинул пределы системы коричневого карлика, хотя были предприняты все возможные меры для максимально бережной транспортировки. На основании всего вышеизложенного мы считаем, что цивилизация Вузей, либо отдельные ее представители тайно оказывают помощь инсекторату. Цели этого сотрудничества нам пока не ясны. Кроме того, мы считаем, что нападение кораблей Мерхна провоцируется, либо искусственно вызывается прибывающим в данную систему незадолго до атаки кораблем Вузей. Во время этих нападений ВЗ держатся в стороне и в бою участия не принимают. Однако во время сегодняшнего сражения в систему Альфа-Центавра один из наших пилотов был свидетелем нападения крейсеров Мерхна на корабль ВЗ, оказавшийся от них на относительно небольшом удалении. Это дает основание для двух предположений. Первое. Нападение есть инсценировка, чтобы скрыть торжественность Мерхна и ВЗ. В таком случае наши дела плохи. Противостоять высшей расе не сможем ни мы, ни Дельфи. Поддерживаемые ВЗ инсы рано или поздно галактику захватят, и все обречены. И второе. Цивилизация ВЗ действительно находится в состоянии войны с Мехном. Тогда у нас появляется шанс. Если ящерицы могут спровоцировать их нападение, значит, это может сделать и кто-то другой. Серебряков-младший замолчал. Некоторое время никто не высказывался, присутствующие обдумывали услышанное. Затем Александр коротко спросил. «И что вы предлагаете?» «Мы предлагаем захватить корабль ВЗ», — спокойно ответил Серебряков-младший. Сказать, что совет был в шоке, было бы явным преувеличением. Кто-то слабо выдохнул. Это же самоубийство масштабов всей расы. «Не обязательно делать это демонстративно», — усмехнулся 13-й. «Мы сработаем так, что какое-то время в УЗ не смогут точно определить, что произошло и кто тому причиной. За этот срок надо будет успеть разобраться в принципах инициации атак Мерхна. Но ведь мы даже не знаем точно, что ваш пилот наблюдал не инсценировку. А вот это мы собираемся выяснить в ближайшее время», — ответил 13-й. «Нужно только дождаться следующей атаки Мерхна». Глава 12. Неожиданный поворот. «Занят, командир». Двери с легким шипением разошлись в стороны, и 13-й, услышав знакомый голос, не оборачиваясь, одобрительно махнул рукой. «Заходи, Андрей». Серебряков-старший прошел внутрь и положил перед ним тонкую пачку мемопластин. «Вот, держи». Он усадил свое мощное тело в кресло. «Подробные сводки за последние 40 дней, как ты хотел», — он был мрачен. «Почему ты не захотел просто посмотреть все это через сеть?» «Потому что Андрей Андреевич весь в отца». 13-й принялся внимательно изучать принесенные документы. «Он увидит, что сводки затребовал я, и начнет хорохориться и делать вид, что все совсем не так плохо, а то и вообще попробует скрыть самые неприятные моменты, чтобы не расстраивать других. Чего людей травмировать попусту? Все равно ничего нельзя сделать и так далее». «Ты прав», — лицо 4-го потемнело. «Он не любит перекладывать свои проблемы на окружающих. Вот только это не только его проблемы». 13-й молча кивнул, не отрываясь от чтения. Минут через 5 он отложил мемопластинку и коротко выругался. «Дело дрянь», — мрачно подтвердил Серебряков-старший. «Новая программа, на которую мы так надеялись, особых результатов не дала. Живучесть клеток немного повысилась, но это всего лишь отсрочка на месяц-два. А потом все равно смерть», — он тяжело вздохнул. «Есть новости с Эйлату?» «Пока ничего существенного», — поморщился 13-й. «Делают все, что могут. Как известно, проблема в измененных клетках головного мозга со смешанными дельфийско-человеческими ДНК. Что-то не так в атомарной составляющей или как-то так? Пытаются разобраться». «Скорее бы», — 4-й говорил спокойно, но в его глазах явно читалась боль. «Глава имперского биологического собрания, достойная ИОА, сама руководит группой, работающей над поиском выходом из сложившейся ситуации». Алекс посмотрел на старого друга. «Это лучший генетик в галактике. Они обязательно найдут решение, Андрей. Алиса связывается с ней почти каждый день, так что вопрос на контроле постоянно». «Я понимаю», — хмуро кивнул Серебряков, мой старший. «Но все равно тяжело. Ты же знаешь, он вырос без меня. Я практически не принимал участия в его судьбе. И вот сейчас он вновь на краю гибели, а я ничем не могу помочь собственному сыну». «Разве это отец?» «Брось!» — прервал его Алекс. «Что за бред? Мне еще не хватало с тобой возиться. Что за теорию ты тут построил? Ты всегда принимал в его жизни самое непосредственное участие. Даже когда валялся в анабиозе. Именно благодаря его стремлению найти способ вылечить тебя, Андрей стал тем, кто он есть сейчас, одним из величайших ученых человечества». Он всегда гордился тобой. Я тоже горжусь тем, что лично знаю вас обоих. Ты много для него значишь, больше, чем кто-либо. И хватит забивать себе голову этой ерундой. Тут дело не в проворот». Над панелью управления возникла голограмма оперативного дежурного. «Господин командующий, академик Серебряков на связи», — доложил офицер. «Выводите», — кивнул 13-й. Изображение оперативного дежурного сменилось на улыбающегося Серебрякова-младшего. «Здравствуйте, Алекс!» — он перевел глаза на отца. «Привет, папа! Я так и знал, что застану тебя здесь. Жалуешься на меня, да?» — молодой ученый подмигнул отцу. «Еще нет, но собираюсь, но сделать это я точно не забуду», — мрачно пообещал сыну 4-й. «Вот как?» — заинтересовался 13-й. «Чего я не знаю?» «Отказывается ходить на прогулки», — моментально среагировал 4-й, едва сын попытался открыть рот. «Ему предписано больше двигаться, а он сидит в своих лабораториях круглосуточно, как в том компьютере, словно и не вылезал вовсе». «Это не так», — запротестовал Серебряков-младший. «У меня слишком много дел. На это требуется времени больше, чем есть в сутках. И на прогулки я хожу. Вот вспомните, Алекс, мы с вами ходили к мышиной колонии». «Ого», — перебил ученый 13-й. «Помню, ходили месяц назад. И еще договаривались, что ты будешь ходить почаще». «Месяц?» — неподдельно удивился ученый. «Разве? Вы ничего не путаете, Алекс? Может быть...» «Понятно». 13-й положил ладонь на стол. «Отставить разговоры. Слушаю боевой приказ. Раз в сутки мышиную колонию обходит патруль из числа личного состава базы Центра спецназа в Росе. С завтрашнего дня академик Серебряков включен в состав этого патруля ежедневно, исключая период возникновения чрезвычайных обстоятельств. Начальнику департамента охраны важнейших и государственных объектов приказываю лично осуществлять контроль над выполнением этого указания. В случае необходимости выставлять личный состав патруля на маршрут в принудительном порядке. Вопросы? Никак нет, отрапортовал 4-й, злорадно посмотрел на сына. Ваш приказ будет выполнен беспрекословно, точно и в срок. Это милитаристский заговор, пожаловался Серебряков-младший. Двое на одного. «Ладно, с этим разобрались», — коротко улыбнулся 13-й. «Теперь к делу». Лица присутствующих мгновенно стали серьезными. «Андрей Андреевич, готово предложение аналитиков?» Командующий вопросительно посмотрел на ученого. «Да». Голограмма Серебрякова-младшего чем-то щелкнула, и находящийся рядом экран ожил, покрывая строками. «Мы по-прежнему настаиваем на скрытной эвакуации всех жизненно важных институтов Содружества в максимально надежные и защищенные места». Реакция ВУЗ может быть непредсказуема, даже если после захвата их корабля удастся достаточно долго хранить в тайне расовую принадлежность атакующих. Но РОС не сможет принять все необходимые структуры. На экране вы видите наши рекомендации по данному вопросу. Хорошо. 13-й обернулся к 4-му. Твое ведомство должно изучить это в кратчайшие сроки и представить свои предложения по организации безопасности. На все про все у тебя неделя. К следующему совету глав полный пакет мер должен быть готов и представлен для ознакомления каждому главе. 4-й кивнул. Свяжись с Тихоновым, пусть заранее продумает, кем и чем можно будет усилить твоих людей в случае необходимости. 13-й коснулся сенсора системы связи. На экране возник оперативный дежурный. Связь с начальником департамента безопасности Содружества. Слушаюсь. Оперативный дежурный исчез и появился вновь спустя несколько секунд. «Генерал Савельев на связи», – доложил офицер и отключился. Рядом с голограммой ученого вспыхнуло новое изображение. «Приветствую, командир», – поздоровался Савельев. «Андрей, Андрей, день добрый», – он улыбнулся Серебряковым. «Саша, сейчас аналитики и охрана сбросят тебе пакет данных, имеющих отношение к предстоящей операции. Их надо обработать с особой тщательностью, на всякий случай, и организовать хорошо легендированное прикрытие для отвода глаз». «Тоже не помешает. В общем, разберись в деталях и контролируй лично». «Сделаем», — кивнул головой Савельев. 13-й обвел взглядом присутствующих. «Если вопросов нет, то все свободны». «Вопросов нет», — подтвердил Савельев. «Кстати, есть одна интересная мелочь, так, скорее для общего развития. Уже неоднократно было замечено, что некоторые дельфи в разговорах между собой используют некий термин «дети Вики». Причем в насмешливой форме». «Да?» — улыбнулся 13-й. «Тебе уже удалось найти эту Вику?» Савельев поддержал улыбку. «Удалось. Мы связались с нашими коллегами в Империи, и вот что стало известно в результате. Дети Вики – это буквальный перевод названия расы Мерхнус языка риулов. которые, как принято считать, являются старейшей расой в нашей галактике. Термин «дети Вики» пришел в Дельфийскую империю через торговые отношения с Ваарси довольно давно и использовался в основном как насмешливый ироничный эпитет, применяемый к любому субъекту с задатками мани величия. «Мерхан?» — поднял бровь 13-й. «Это уже интересно». «Мы тоже так решили», — согласился Савельев. «И продолжали наводить справки. Так вот, Вики — это древние боги Риулов, религиозное течение, давно запрещенное и ныне канувшее в лету. Когда-то давно у Риулов разразилась нешуточная гражданская война на религиозной почве между адептами Вики и господствующей ныне системой вероисповедания. Последние одержали верх, и ересь была повсеместно запрещена и успешно искоренена. Кстати, существует косвенное упоминание о том, что победа над религией и ереси была достигнута при помощи некой неизвестной величайшей расы, пожелавшей остаться неизвестной. Не исключено, что это всего лишь сказки. Любопытно же в этой истории то, что основывалась религия Вики на том, что эти древние боги некогда создали нашу галактику и всех ее обитателей, первыми из которых и были мерхны. То есть, выходит, что Риулам было известно о существовании Мерхна еще до выхода в космическую эру? С любопытством поинтересовался Серебряков-младший. Как интересно. Значит, когда-то с Мерхном были мирные контакты. Иначе странно, что агрессивные ко всему живому механоиды не уничтожили Риулов при первой же встрече. Да, тут сразу возникает много вопросов, согласился Савельев. Но, к сожалению, дальше продвинуться нам особо не удалось. Культ Вики вроде бы не упоминал о подобных контактах, но предсказывал их как некую кару Господню. Выяснить, что там правда, что религиозный бред не представляется возможным. Во-первых, культ Вики запрещен, и все или почти все упоминания о нем уничтожены. А во-вторых, Риулы сейчас в союзе с гедринианцами против Тха Смоа и союза Инсекторат Ваарси. Союзом Дельфи содружество у них сейчас нейтралитет. Но путь от Риулов к нам лежит через пространство Тха Смоа, которая на данный момент в войне с Дельфи и, соответственно, с нами. Правда, веселой компании из рукава Персея всегда было не до нас. Никому не интересно залезать так далеко на окраину галактики. Бой столкновения, если они случаются, идут на границах пространства Империи. Кстати, за прошедший год не случилось ни одного. Рукав Персея все сильнее испытывает на себе резко возросший прессинг инсектората, и успехи последнего выросли значительно, несмотря на войну на два фронта, что само по себе уже предполагает серьезные трудности. Эксперты союзников объясняют это технологическим скачком в науке инсов. Ну, наше мнение по данному вопросу всем известно. Видели мы этот технологический скачок, поморщился 13-й. Зеленый такой. На их базе радиоперехвата, что мы выпотрошили вместе с Дельфи, этим добром был заставлен целый уровень. Внезапно вспыхнувшая голограмма с изображением оперативного дежурного прервала разговор. «Господин командующий, срочно вызов от начальника генерального штаба». На голограмме появился Тихонов. «Командир, срочное сообщение от союзников, не теряя времени, перешел к делу Виталий. В системе Гамма-Х-295 корабль Вузей. Имперцы уже получили предупреждение о предстоящем нападении Мерхна. Время до атаки 6 часов. Если прыгнуть в течение часа, может быть, даже успеем к началу. Империя уже ведет срочную переброску сил. Командование обороны возглавил лично наследный принц ОЭА». «Они запрашивали помощь?» – спросил 13-й. «Этот сектор в центре пространства Дельфи. Рассчитывают справиться сами, но от помощи не окажутся. То, что нам нужно», — командующий обвел друзей взглядом. «Предлагаю воспользоваться моментом». Возражений не было. «Тогда начинаем», — он обернулся к Тихонову. «Флоту боевая готовность, оранжевый сигнал. Ударной группировке боевая готовность, красный сигнал. Курс на гамма-Х-295. Русский будет в составе группировки через 40 минут». Ударная группировка вышла из гипера, и сенсоры тактического анализа ожили, формируя обстановку на сферокарте системы. Обнаружив множество активных частот, мониторы системы связи замигали мозаикой индикаций, выделяя приоритетные линии. «Алиса, связь с литерой!» 13-й внимательно вгляделся в сфероид голографической карты. Бой был в самом разгаре. Дельфы, используя тактику, позволяющую максимально использовать преимущество своего оружия, встретили механоидов на предельно возможном удалении от инфраструктуры своей звездной системы. В данный момент флот Империи предпринимал все меры, чтобы не допустить противника на расстояние удара по населенным планетам. Зона боевого соприкосновения флотов была усеяна отметками вымпелов настолько густо, что 13-му пришлось дважды увеличивать масштаб карты. Империя стянула в систему порядка 500 крупнотоннажных кораблей и, по крайней мере, вдвое больше мелких. В центре боя, в своем любимом построении с подачи Тихонова, получившем название «Плавающие шашки», висело два десятка крейсеров «Мерхна». Корабли, расположенные в шахматном порядке, в разных плоскостях, в несколько шеренг с четкостью до сотой доли секунды, на высочайшей скорости синхронно меняли друг с другом местами, обеспечивая непрерывную и непредсказуемую ротацию.